что я буду играть за Рогу, это и так понятно. Я редко играю за другие классы, а в этой игре вообще нет никаких ограничений, так что даже классов нет. Лишь по людям будет понятно, какой стиль игры они предпочитают, но классификация корейцев ушла в прошлое. Надоели односложные имена, да они звучные, но чем больше становишься популярным, то больше появляется подражателей, а вариантов написания всегда много. Ао, может так, вбил белая тень, система показала, что имя свободно. Видимо, окружающие облака надоумили, хотя в душе нет отторжения к выбранному нику. Тем более по нему даже не понять, к какому полу я отношусь. Тень — это она женский род, но при этом очень много парней так себя называют. Так же, как много девушек с производными от слова «ангел». Нажал ок. «Приятно познакомиться, белая тень», — отреагировал приятный женский голос. «Покажись, как ты выглядишь». На смену клавиатуре появилось окно с персонажем и сотней бегунков, с помощью которых можно регулировать внешность. Здесь уже давно установился стандарт. Если хочешь играть за бойца с щитом или двуручным мечом, то наращиваешь себе мышцы. Если рога, то лучше поумерить свои комплексы и брать руки и тело без выпячивающих бугров. В бою роги приходится часто уворачиваться, а чем тяжелее по тебе попасть, тем лучше. Чуть изменил лицо. Мне тоже не надо, чтобы меня узнали. Писаного красавца не надо, но не уродом же ходить. Мышцы убавил, рост тоже чуть снизил. Мои 1,90 м для игр слишком много, 1,75 м более чем достаточно. Чтобы запрыгнуть на забор вполне хватит, а вертеться таким огромным телом еще то удовольствие. Как руки-ноги не убирай, а все одно по ним попадают, ибо они слишком длинные. Карликом не надо становиться, но умерять комплексы подростка, что всегда живет в мужчинах, все же стоит. Для игры мышц есть реальность, виртуальность все же несколько иное поле деятельности. «Вы уверены?» – спросил женский голос. Нажал «Да». «Выберите стартовый город». Перед глазами выпал список из сотен наименований. «Связь?» – приказал я. «Да», – ответила Надя. «Ты уже выбрала город?» – спросил я. «Нет, еще внешность редактирую», – ответила она. Я вздохнул. «Ну да, женская внешность – это же самое сложное в мире. В общем, выбирай газзуб», – сказал я. «Хорошо», – ответила она, явно увлеченная моделированием внешности. Я нажал на выбранный город, он первый среди списка, у которого пометка «Рекомендуем для новичков». Конечно, можно было в любой другой город попасть, но это мне, а не Наде. Ей без опыта игр лучше попасть туда, где не так опасно. Стоило нажать на ок возле города, как я начал падать. Вокруг облака резко пропали, точнее я из них выпал и раскаленным болидом понесся вниз. Попытался рассмотреть округу, но тут какая-то птица попалась, от удара от ее перья в разные стороны, а меня закружило и все вокруг размылось. Вверх и низ стали все быстрее меняться места, а где лево или право я бы не смог угадать. В голове стало тяжело, захотелось блевануть и стоило только об этом подумать, как все резко прошло. Открыл глаза, надо мной прекрасное небо, а я лежу на земле. Фух, выдохнул я, переводя дух. Интересно, это у меня так получилось попасть или все так приходят в этот мир? Вокруг никого не оказалось, я один посреди небольшой поляны. Промелькнувшая белка оставила мой вопрос без ответа. Спешить особо никуда, надо дождаться Надю, а уж после выдвигаться. А пока ее нет, можно изучить местные гайды. Первое, на что стоит обратить внимание, — система опыта. Обычно, получив уровень, персонаж его закрепляет, и последующие смерти отнимают опыт лишь до обнуления шкалы. Здесь уровни не закреплены, их легко можно потерять при очередной смерти. Но даже не это удивительно, уровни можно самому уменьшать. Шкала опыта, как хранилище, некий банк опыта, в который чем больше положил, тем выше уровень, но при этом в любой момент можешь сколько хочешь оттуда изъять. Оказывается, в этой игре денежная валюта далеко не самый ценный ресурс, опыт в разы важнее. Во многих гильдиях и у определенных НПС вещи можно купить только за опыт, притом цены такие, что лидер игры, купив крутой шмот, может стать последним нубом. Но тут же кроется подлянка, что все прокачанные характеристики не могут быть больше твоего уровня. Скажем, прокачал силу до 50, но если уровень скатился до 10, то и силушка убавится, не навсегда, она просто блокируется, но все равно хорошего в этом мало. Ведь покупаю крутую шмотку, автоматически откатываешь себя к новичкам, а вещи далеко не всегда много значит, ведь будь у соперника силы под 200, а у тебя 30, то какой бы убермеч у тебя в руках не был, ты обречен. Так что покупки крутых вещей стоит совершать крайне осторожно, либо ограничиваться на чем-то средненьком, не сильно проседая в уровнях. Следующая подстава кроется в количестве параметров, их всего 6. Сила, ловкость, выносливость, интеллект, дух, энергия, ки, ци. Вроде бы не страшно, но при повышении уровней не выдают никаких очков, чтобы прокачивать нужные параметры персонажа. Вместо этого каждый параметр содержит 3 внутренних показателя, рост которых и определяет уровень главного. Когда все 3 второстепенных параметра поднимаются до одной круглой величины, скажем до 2 уровня, тогда только основной показатель переходит на 2 уровень и далее можно начинать прокачивать второстепенные. До перехода основного уровня второстепенные выше не растут, сила разбита на 3 части. Давление, ускорение, тяжесть. Давление – физический показатель численно равной силе, действующий на единицу площади. Ускорение – физический показатель, определяющий быстроту изменения скорости тела. Тяжесть – физический показатель силы воздействия тела на опору. Благодаря добрым людям, на форуме сразу нашлось пояснение, что давление – это привычное понятие силы, а ускорение не стоит путать со скоростью ускорения, мол, это именно эффект ускорения, когда человек на пару секунд ускоряется при ударах. С тяжестью ни у кого вопросов не возникало, все понимают, что это за показатели, для чего он. Ловкость разбита на 3 части. Точность, меткость, скорость, гибкость. Меткость – физический показатель. Способность правильно рассчитывать расстояние и прочие дополнительные условия для выстрела и иных действий. Скорость – физический показатель, характеризующий быстроту перемещения. Гибкость – физический показатель, определяющий диапазон движений суставов. На форуме достаточно много возмущений, народ недоволен, что всеми привычный показатель разбили на 3 составляющих. И если меткость и скорость народ еще привык прокачивать, а вот гибкость многие отказываются, выражая недовольство тем, что приходится изгаляться. Хотя как по мне, зря они так. Ловкий человек — это не умеющий жонглировать, а спокойно перемещающийся по качающейся палубе, перебегающий по канату и на ходу атакующий из немыслимых положений тела. Все обычно привыкли, что постоял солдатиком с натянутым луком, потратил пару тысяч стрел и сразу стал ловким. Давно уже приметил, что многие люди чуть ли не боятся зарядки, будто от нее станет хуже. Выносливость разбита на 3 части. Урон, энергия, объем энергии, сопротивление урону, физический показатель, определяющий количество урона, что может вынести тело без смерти или лечения. Энергия, физический показатель, мера движений, объем энергии, физический показатель, способность тела накапливать энергию. Форум сразу дал нужные пояснения. Сопротивление урону – это обычный показатель ХП. Обычно на это влияла только выносливость, но здесь все поделено, и если хочешь побольше здоровья, то учись много трудиться, ведь количество движений на это прямо намекают. Хотя с энергией не все гладко. Многие говорят, что при росте показателя на некоторые движения больше не затрачивается энергия. Если на первых уровнях даже обычная ходьба выматывает, то потом только бег, хотя и он на определенных уровнях перестает. Показатель объем энергии выходит выступает как некий банк энергии. Чтобы его прокачать, то необходимо его опустошить, а с учетом того, что с ростом уровня на некоторые действия энергия не тратится, то придется поднапрячься. Чем-то напоминает тренировки бодибилдеров. Те также на простые движения уже не обращают внимания, даже если к руке привязать килограмм 10. Чтобы его мышцы что-то почувствовали, то необходимо постараться. Интеллект раздел на 3 части. Восприятие, понимание, память. Восприятие – показатель разума, обозначающий способность созерцать. Понимание – показатель разума, обозначающий способность усваивать новые данные. Память – показатель разума, обозначающий способность хранить изученное. Давно я не видел столько мата на форуме. И чем дальше читаю, тем больше с людьми согласен. Хотя удивительно, если им там тут не нравится, то чего писать гневные опусы, пошли бы играть во что-то другое, но нет, орут, матерятся, но продолжают играть. Восприятие по сути показатель, обозначающий способность видеть движущиеся объекты. Пробегающую мимо кошку все увидят, а вот, скажем, выпущенную стрелу, только тот, у кого восприятие прокачано. Понимание позволяет изучать увиденное, но чем сложнее то, что ты увидел, тем выше необходимо понимание. Скажем, сложное заклинание или замысловатый прием с непрокаченным пониманием изучить не получится. А больше всего мата именно по поводу памяти. Оказывается, память позволяет запоминать лишь определенное количество заклинаний или приемов. И неважно, за кого ты хочешь играть, за воина или мага, если котелок не варит, то пользуйся одним-двумя приемами. Никаких поблажек к воинам, если тупой, то откуда у тебя тогда способность изучать что-то новое? Это ж как сказочные великаны, что из-за нехватки мозгов могут выполнять только три атаки. Затоптать, ударить дубиной и ловить рукой. Некоторые выступили в защиту данной системы, мол, без прокачанного восприятия тебе не понадобится никакой прием, ведь ты даже его не увидишь. А если ничего не понимаешь или ленишься изучать новое, то не обижайся, но ты как воин никуда не годишься, ведь даже в голливудских боевиках качки далеко не дебилы. Порой бомбы собирают на коленке. Обидно только, что память на каждый свой уровень дает одну ячейку памяти, а что ты туда запишешь, не имеет значения. А если упал в уровнях, скажем, был сотого, купил крутой шмот и откатился на 20-й, то все вложенное в память выше этого значения оказывается недоступным. Менять можно, но за деньги. Проще снова прокачать уровень, и тогда все изученное станет вновь доступно. Дух разделен на три части. Воля. Магическое сопротивление. Неживое. Воля. Концентрация на любых действиях. Магическое сопротивление. Показатель души, способный выдержать нефизическую атаку. Нежимое. Показатель души, обозначающий способность видеть нематериальное. Да уж, я стал привыкать сначала читать матерные высказывания, а потом находить что-то путевое. Воля – это классическая концентрация. Чем она выше, тем тяжелее будет тебе сбить каст заклинания. Магическое сопротивление – по сути объем твоей маны. Здесь при получении магического урона в первую очередь тратится не хп, а мана, как во многих играх магический щит. Проблема в том, что как только заканчивается твоя естественная мана, то на защиту встают твои побрякушки, серьги, кольца, амулеты. В них также есть некий запас маны, и когда они проседают, то у тех теряется прочность. А когда и они исчерпаны, то тогда уже только у тебя убывает здоровье. Так что чем больше у тебя маны, тем больше ты выдержишь против мага. Даже воины вынуждены обвешивать себя побрякушками, иначе изачарованные вещи быстро изнашиваются в бою. Даже против мобов. Неживой и крайне неприятный показатель. Без его прокачки ты не увидишь даже призрака, а уж прокачанный инвисой мечтать не стоит заметить. Если не хочешь, чтобы к тебе кто-то подкрался и начал втихую вырезать да так, что ты его даже заметить не можешь, то будь добр, поднимай неживое, иначе беззащитен как ребенок. В чем-то логично, если не прокачиваешь душу, то о каких магических заморочках можно говорить. Я всегда не понимал, почему инвиз у ассасинов относится к физическому умению. Народ возмущается на форуме, что теперь подземелья со скелетами очень проблематичны. Один-два призрака всегда найдутся, а как их бить, когда не видно? Ну, недовольные всегда есть. Все кричат, но продолжают играть. Энергия, ки, ци состоит из трех частей. Дыхание, энергия, жизненная сила. Дыхание, скорость восстановления выносливости. Энергия, скорость восстановления маны. Ци, скорость восстановления здоровья. Только в этом пункте игроделы пошли на уступку, и все три показателя представляют собой почти самостоятельные показатели, то есть могут развиваться дальше общего показателя. Причина тому — дыхание или выносливость, ведь она прокачивается очень быстро, а прокачивать соразмерно ей регенерацию здоровья и маны — это глупо, либо будет бешеная регенерация, либо никто толком даже перемещаться не сможет. Хотя основной показатель, что так и называется объединением трех слов — энергия, ки, ци — также поднимается лишь когда самый отстающий второстепенный показатель равен целому числу. Скажем, энергия – 183, ки – 14, ци – 7. То общий показатель будет равен 7, как только регенерация жизни поднимется, то и общий показатель вырастет. Такая сложность из-за того, что на некоторые вещи есть ограничения. Если, скажем, нет, скажем, 150 силы, то мечом пользоваться не сможешь, ну и если дух, скажем, мал, то некоторые заклинания будут недоступны. Оглянулся, в надежде, что моя соседка появилась, но Надя так еще не проявилась, а значит, как бы не хотелось куда-то уйти, придется ждать. Тем более наткнулся на еще одну неприятную новость, система прокачки, что надо поднимать все второстепенные показатели, дабы вырос основной. Это я уже понял, но здесь приведена таблица, до какой степени надо поднимать на каждом уровне второстепенки, чтобы подняться на единичку в основном. Три деления, до 10, до 100, до 1000. Вначале все второстепенки надо накапливать всего лишь до 10 единиц, и тогда они поднимут основной на единицу. Но стоит перешагнуть двузначные числа, как второстепенки надо прокачивать уже до 100, и тогда поднимаешь основу на единицу. Так же и с тысячами. Выходит, чем дальше, тем труднее. Но 1000 это предел, хотя народ заявляет, что прокачать все второстепенки до 1000 не так-то легко, чтобы подняться в чем-то на единицу. Пример. Сила – 9. Давление – 0/10. Ускорение – 0/10. Вес – 0/10. Сила – 10/99. Давление – 0/100. Ускорение – 0/100. Вес – 0/100. Сила 100+. Давление – 0/1000. Ускорение – 0/1000. Вес – 0/1000. От всего прочитанного только один вопрос: что тут делает весь народ? Неужели кому-то нравится это дрочерство, чтобы подняться всего лишь на одну единичку в показателе? Но тут глаз упал на ссылку развития навыков, заклинаний, предметов. И первое же мне очень понравилось. Можно сказать, о подобном я мечтал во всех прошлых играх. Все навыки, заклинания и предметы можно прокачивать. Если навыки и заклинания это привычно, то вот предметы это давно желанная фишка. Тем более, даже купив только предмет, сразу можно его прокачать путем собственного опыта. Что такое пожертвовать парочкой уровней для прокачки купленного меча? Система прокачки та же, что и у показателей, вот только бонусы от прокачки появляются на цифрах геометрической прогрессии. 2,4, 8,16, 32,64, 128,256, 512,1024 и так далее. И для такого жадюги, как я, сразу же выложены самые популярные фичи, получаемые от уровней, притом выбирать можно какую хочешь на любом этапе. Ремонт, привязка, призыв, увеличение урона, накопление энергии, сердце воскрешения, сопротивление урону, сопротивление магии и так далее. Ремонт, понятное дело, постепенно восстанавливает прочность у вещей. Практически незаменимая вещь, все ее обязательно берут. Привязка делает предмет именным. Никто другой не может его использовать. Исключение. Сломать и восстановить. Но это если на вещи не было сердца воскрешения. Если по-человечески, то вещь твоя, и отнимать у тебя ее нет смысла. Если есть призыв, то даже если тебя убили, то можешь призвать вещи, она вернется в инвентарь. Если ее сломали, дабы обнулить, то если было сердце воскрешения, то оно вернется к тебе, но уже без уровней, но это в случае наличия привязки. Призыв, как и ожидалось, призывает вещь, но тут показатель завязан на дух, единица показателя равна 1 километру. Если твой дух хорошо прокачан, то убивать тебя в качестве наживы не имеет смысла. Увеличение урона и сопротивление всему, что можно, тут все понятно. А вот сердце воскрешения очень приятный бонус. В случае, если вещь сломалась, а такое бывает даже в пылу схватки, когда не уследил за прочностью и меч у тебя рассыпался в руках, то в случае сердца воскрешения то заготовка меча оказывается у тебя в инвентаре. С одной стороны, лишиться уровней вещи неприятно, но зато гарантирует, что купленная вещь не исчезнет. А захочешь продать, то кроме как сломать и отойти на нужное расстояние, чтобы вещь не переместилась к тебе, это своеобразный гарант того, что мощные вещи не попадут в руки новичков. Ведь только идиот будет прокачиваться до высоких уровней, не привязывая свою амуницию к себе, ведь придется умирать не раз или два, а как обычно десятки раз, мобы далеко не тупые пробки. Но если получить 4 самых важных бонуса от прокачки вещей, то каждую минимум надо поднимать на 16 уровень, а вещь, как правило, не одна, так что народ жалуется, что приходится часто сливаться ради ценных вещей, дабы их не потерять и тем самым вновь и вновь начинать с нуля. «Кого ждем?» — послышалось сбоку. Я повернулся. Ко мне подошла стройная девушка. Если это Надя, то ее реально не узнать, внешность совершенно не ее, хотя фигурка тоже хороша, но без излишеств. Помню, на заре появления капсул все девушки создавали себе грудастых и жопастых персонажей, но эта мода очень быстро схлынула. Оказалось, что только в аниме персонажам удается размахивать мечами и стрелять из лука, а в виртуальности, где максимально воссоздаются физические законы реальности с подобными излишествами, крайне тяжело. Большая грудь мешать практически во всем, даже пробежаться и то трудно. Тем более, что как бы мужчины не хотели, но инстинкт никто не отменял, даже если ты в виртуальности, поэтому очень многие на подобное отвлекались, что порой приводило к плачевным результатам боя. Но даже без гигантомании в конструировании женских прелестей до многих парней постепенно дошло, что при выборе виртуальной спутницы многие выбирают не более грудастую или жопастую, а ту, у которой красивая прическа, занятная одежда, ведь сразу видно, человек дружит с чувством вкуса. А когда перед тобой стоит хоть и грудастая, но лишенная каких-либо тонких чувств, то с такой неинтересно. Вроде бы парням плевать на всякие заколки, прически и прочую женскую лабуду, но когда виртуальность позволила всем выглядеть сногсшибательно, то именно по этим вроде бы никогда незамечаемым элементам мужики и стали выбирать. На самом деле в реальности те же законы, но мы этого просто не признавали, ведь природа несовершенна, поэтому всегда в любой находились изъяны, тут уж не до заколок. Но что мода, чувство вкуса и меры также важны, как показатели 90 на 60 на 90, для многих стало открытием. Некоторые очень долго кричали, что мол, им это не интересно, якобы они общаются с женщинами, чтобы понять, кто и что она, но это как в давно избитой истине, кто громче всего поносит гомосексуалистов, тот втайне мечтает к ним присоединиться. Так уж заведено у парней, что чего хотят, того боятся. Надя хорошо поработала над своим образом. Длинные каштановые волосы, но не слишком, чуть укрывают плечи. Аккуратные черты лица, конечно же, никакой ямочки на подбородке, а только на щеках. Она улыбнулась, да точно есть. Нежно-голубые глаза смотрят внимательно, как я ее изучаю. Точеный носик, не пуговка, что так любят китайцы, но и не гора Арарат, что так нравится жителям Армении. Простое желтовато-серое платье облегает ее фигурку, на ногах серые туфельки. «Ну как я тебе?» «Отлично», — похвалил я. «У тебя хороший вкус на женщин». «Дурак», — немного обиделась она. «Ладно, пошли», — сказал я и поднялся. До этого как-то не обратил внимания, во что сам одет. На мне серая рубашка, практически такие же невзрачные штаны, как и ботинки, серая мышь или ее дальний родственник. Подруга пристроилась рядом, и мы двинулись по единственной видной тропинке, что пересекала всю поляну и убегает дальше, где деревья чуть расступились. Все пару минут прошли по лесу, как внезапно он закончился, стоило обойти большое дерево, как мы вышли в город. Оба замерли. Буквально в метре от нас пролегает каменная дорога, по которой туда-сюда носится транспорт. Вдоль дороги шеренгой выстроились 5-6-этажные дома, на тротуаре народ как грязи, хотя нет, грязи не видно, в общем, народу столько, что не протолкнуться. «Это откуда столько?» – спросила Надя. «А мне откуда знать? Я тоже здесь впервые», – ответил я и обернулся. «За нами обычный лес, а впереди сразу же город». Пока мы раздумывали, поток транспорта иссяк, и Надя потащила меня за собой. Стоило шагнуть в город, видимо пересечь некую черту, как на нас обрушился гам многолюдного города. Больно резануло по ушам, если бы не необходимость перейти дорогу, то к такому долго надо привыкать. Мы, как выброшенные рыбы на берег, хватали ртом воздух и перебежали остатки дороги. Машины, если это они начали движение, в большинстве своем транспорт напоминал самодвижущиеся телеги, порой проносились и запряженные странными существами, но все же большинство обходились без какой-либо тягловой силы. «Это точно мир меча и магии?» – спросил я зачем-то у Нади. «Вроде бы да. Карту, купите карту», – проголосил нам мальчонка лет 8 и протянул свернутый пергамент, пожелтевший то ли от старости, то ли от плохой выделки. Мы переглянулись, я было подумал, что у меня денег нет, только хотел отказаться, как Надя протянула руку. «Сколько?» – спросила она. 50 золотых», – ответил мальчонка бойко. Она приподняла одну бровь, тот лишь на мгновение смутился. «Такой подробной карты вы больше нигде не купите», – затараторил он. «Такой?» – с нажимом спросила Надя. «Значит, есть и получше. Только для такой красавицы уступлю за 45», – предложил мальчишка. Они так быстро друг на друга наседали, что я не успевал реагировать. Прежде всего, такая сметливость не характерна столь юному дарованию, а во-вторых, зачем Надя торгуется, когда у нас нет денег, ведь все новички появляются без гроша в кармане, так было заведено давно и вряд ли что-то изменилось. Но пока они спорили и доказывали выгоду от приобретения или что она может отойти два шага и купить у другого пацаненка и в два, а то и три раза дешевле, я в это время заглянул в инвентарь, в котором всего одна ячейка, но при этом до краев заполненная золотом. Подсказка вывела, что там 10 тысяч. «Надь, у тебя тоже есть деньги?» – спросил я. Подруга от меня отмахнулась, Достала из воздуха золотой и покрутила перед жадным взглядом мальца. Видимо, у нее тоже есть деньги. Сторговалась она за 6 золотых, но за 2 копии. Вторую мальчишка протянул мне. «Спасибо», — сказал я Наде, не понимая, что вообще происходит. Она раскрыла пергамент, и он рассыпался трухой. Но по виду она не расстроилась, а во что-то вгляделась. Последовал ее примеру. Стыдно как-то отставать, вроде бы она не умеет играть, а я стою и торможу. Раскрывшийся пергамент, как и у нее, рассыпался, и тут же открылась карта города, где четко были обозначены мы, собственно, как и все, кто находился в городе. Карта интерактивная, постоянно шевеление огромной массы народы, непривычно. Что там выискивает подруга, не знаю, но раз уж мы стоим на обочине и прохожие вынуждены нас обходить, то решил потратить время с пользой, посмотреть, что я вообще из себя представляю. Белая тень, 1 уровень, сила 1, выносливость 1, ловкость 1, дух 1, интеллект 1, энергия, ки, ци 1. В общем, не густо. Может, куда-нибудь пойдем? Спросил я у подруги. А, да, давай, ответила она и пошла, мигом встроившись в толпу. Пришлось прилагать все силы, чтобы не потерять ее из виду. Но она прошла всего 3 дома и свернула под навес. Поздно заметил, что это кафе. Дверь бзынькнула колокольчиком, и я оказался в полутемном помещении, заставленном столами и стульями. Надя помахала мне от столика, что возле окна, направился к ней. «Шустро ты», — произнес я, устраиваясь на стуле. «Долго ли умеючи?» — парировала она и помахала. «К нам направился официант. Я думал, ты не умеешь играть», — пожурил я. «Так я и не умею», — ответила она, «но в городе-то ориентироваться несложно. Тем более посидеть в кафе ничего сложного». Я хмыкнул. «Ей ничего сложно, а я вот растерялся. Чего изволите?» — спросил официант, одетый классически, в черно-белом, черные штаны, черные туфли и белая рубашка, хорошо хоть перекинутого полотенца нет через руку. «Меню, пожалуйста», — обворожительно попросила Надя. Я присмотрелся, у нее над головой появился ник «Линза». Официант всего лишь кивнул, как перед нами повисло в воздухе 2 раскрытых меню. Принялся изучать местные закуски. Кроличьи лапки, отбивная из крольчатины, ребрышки под маринадом, шашлык из кабана и прочее мясное. Перелистнул, надеясь найти хоть какой-нибудь суп, но и там все оказалось исключительно мясное. Жаловаться, что мне досталось неправильно меню, показалось как-то не по-мужски. Мне, пожалуйста, овощной салат, котлету из страуса, на гарнир тушеные овощи и кружечку кофе, произнесла Надя. Я еще раз быстро пробежался по меню, глянул на официанта, показалось, он недобро на меня посмотрел. «А, мне тоже, что и ей», сказал я, и показалось, он приуныл. «Через пару минут все будет готово», ответил он и удалился. «А чего ты не выбрал?» спросила подруга. «У тебя хороший вкус», соврал я. «Да и к чему разносолы? Так говоришь, раньше не играла?» «Да», ответила она и откинулась на спинку. Мы оба посмотрели на улицу. Бывать в играх приходилось, но чтобы тут что-то вдумчивое делать, нет. В основном, как сейчас, дойти до какого-нибудь кафе и переговорить. Редко, но случалось, меня тащили куда-то на драконах, огромных птицах, и тогда встреча происходила либо в пещерах, либо в замках. И не страшно, а чего мне бояться, не поняла подруга. Я же не в насильником собиралась, солидные люди. А что не хотят прилюдно общаться, так это нормально. Теперь понятно, отчего она так быстро сориентировалась и нашла кафе. По дороге проносятся странные агрегаты, далеко не все похожи на кареты, многие на шары с колесами, замысловатые загогулины, но тоже с колесами. Когда пролетел ковер-самолет, я от неожиданности аж встрепенулся, но он умчался куда-то, и вновь рутина из проезжающих механизмов. «Странная какая-то игра», — высказался я. «Да, а по мне они все одинаковые». Я ухмыльнулся. «Как же в моей прошлой игре, ты появляешься в лесу, до города приходится добираться осторожно, да и потом отыскиваешь учителя, и начинается твой путь. А здесь даже учителя искать не надо, если нет профессии, расы, то зачем все это? Что будем делать дальше?» — поинтересовалась подруга. «Надо во всем разобраться. Сначала надо понять, откуда у нас столько денег», — предложил я. «Я перечислила», — ответила Надя так просто, будто поправила складку на скатерти. «Чего? Ты? Зачем?» — выпалил я. «Так ведь мы играть же собрались», — ответила подруга и посмотрела на меня. «Мы же сюда на 8 часов, или ты больше спишь?» «Нет, 8 хватает», — ответил я. «Но погоди, зачем нам деньги? «Как это зачем?» – изумилась подруга. Тут к нам подошел официант, зараза даже ничего не принес, но к моему удивлению стал быстро вытаскивать из воздуха блюда и расставлять их перед нами. «Что-нибудь еще?» – спросил он, обращаясь исключительно к Наде. «Нет, спасибо», – ответила она с улыбкой. Он удалился. Я взял вилку и попробовал котлету, мясо средней прожарки, хорошо отбито, без крови, но и без фанатизма, когда мясо превращается в резиновую подошву. «Вроде бы ничего», – с набитым ртом сообщила Надя. Я кивнул. «Есть особо не хочется, но протестировать все же интересно». Овощной салат оказался практически таким же, как в реальности, разве что излишне хрустел. В реальном мире овощи так сильно не хрустят, бывает, да огурец хрустнет, капустный лист, но, как правило, редко удается такие найти, а тут все как на подбор, сочные, хрусткие. Тушеные овощи приятно отдавали дымком и пряными специями, но больше всего понравилось кофе. А раз есть деньги, но я махнул официанту и пока он шел, показал на кружку и затем показал два пальца, он кивнул и поспешил удалиться. Не знаю, чем я успел ему насолить, но хотя бы заказ принял, и то хорошо. «Так давай разберемся», – предложил я и пригубил вкусный кофе. Подруга не стала мешать. «Давай разобраться с мыслями. Итак, деньги у нас есть, но зачем ты их занесла? И главное, как, когда? Деньги всегда нужны», — ответила она и пригубила кофе. Пока выбирала аватара, вспомнила о деньгах и перечислила. «Больше 10 000 золотых не дали, сказали, положить будет никуда». Я почесал правую бровь, размышляя над ее словами. Обычно игрок появляется и начинает осваивать мир, охотится на мелких монстров, зарабатывает первый капитал. Начал я рассказывать. «И для чего ему капитал?» — спросила подруга и пригубила кофе. «Чтобы купить хорошую одежду, оружие, навыки и прочие атрибуты игры», — ответил я. «Так пошли и купим», — предложила она. «Деньги есть». Я застыл с открытым ртом. Вроде бы все правильно, но в то же время как-то не так. «Так не научишься играть», — нашелся я, что ответить. «Почему же?» — удивилась она. «Если нужно оружие, то пошли купим. Разве не это является целью?» «Да, но...» — я замялся, не зная, что добавить. Подумал и произнес. «Ладно, пошли». Не знаю почему, но объяснить прописную истину оказался не способен. У меня по факту инвентарь с единственной ячейкой и правда забит до отказа. Больше туда ничего не положить. Надо либо деньги переводить обратно, либо и правда их начать тратить. Какой-то неправильный старт или непривычный, что ли. Стоило попросить счет, как передо мной появился счет. Сначала захотелось попросить Надю расплатиться, но пренебрежительный взгляд официанта так и говорил, что у тебя нет денег. Пришлось ему доказать обратное. «Вы вышли из кафе. Куда пойдем?» — спросила Надя и ухватила меня под руку. «В оружейный магазин», — ответил я и открыл карту. Ближайший нашелся через две улицы от нас. Надя также сверилась с картой и быстрее меня сориентировалась, куда и как пройти. Пока она меня тащила к выбранному магазину, я старался рассмотреть прохожих. Откровением стало, что все они НПС. Обычно в играх их в разы меньше, чем игроков. Здесь же игроки как капля спирта в море, вроде бы и есть, но незаметно. Мы пришли к приземистому зданию. Соседи как старшие братцы нависают над ним, а этот как толстячок вырос всего до 3-го этажа, но зато широкий, с крепким фундаментом и крыльцом. Массивные двери столь высоки, что могут пропустить всадника. При нашем приближении одна створка чуть приоткрылась, и мы с опаской вошли. В темном помещении тотчас же вспыхнули свечи, развешанные по стенам. Домик, видимо, не только широкий, но еще и длинный. Перед нами коридор уходит куда-то вдаль, где свечи не зажглись, отчего он кажется бесконечным. Из сразу незамеченной двери вышел мужичок восточного типа, тонкие кости, худоват, но жилист, монгол или якут, из меня еще тот специалист. Цветастые халаты тюбетейка намекают, что я не так уж сильно могу ошибиться. «Добро пожаловать», — сказал он, кланяясь. «Посмотреть или купить?» «Сначала первое, потом второе», — перехватил я инициативу. «Уж тут моя вотчина, это не кафе, где дамам улыбаются, а мужиков тихо ненавидят. У меня самое лучшее оружие», — начал заливать соловьем хозяин. «Во всем городе лучше не найдется. Вам под какие параметры нужно? Стрелковое или ударное?» Мы ответили одновременно. «Стрелковое, ударное». Переглянулись, и я вынужден был отступить. Все же хоть и оружейный магазин, но дамы всегда лезут, когда их не просят, а потом правда жалуются, что вовремя не остановили. Но да ладно, не первый и не последний раз. Надя сделала победный шаг вперед. мол, она выиграла, так что ее обслуживать первой. «Прошу сюда», — пригласил хозяин и, полусгорбившись, показал на вторую дверь в коридоре. Мы прошли пару метров и вошли за ним в комнату. Уже привычно вспыхнули свечи на стенах, огоньки заметались якобы от ветра, но я ничего подобного не ощущаю. По всем стенам развешаны луки, арбалеты, отдельной стойкой пращи и какие-то странные конструкции. Надя оглянулась и поморщилась. «А ничего попроще нет?» «Конечно есть, но дороже», — предупредил хозяин. «Показывайте», — распорядилась Надя и озорно глянула на меня, мол, «смотри, я тоже могу тут руководить». «Прошу», — сказал хозяин и провел нас через двери в соседнюю комнату. Из-за обилия вокруг оружия я бы двери не заметил. Свет также автоматически зажегся, мало обращая внимания, что это не лампочки, а свечи, но кого интересуют такие детали. Надя вошла первой, но когда я переступил порог, то застыл с открытым ртом. Вот чего я не ожидал здесь увидеть, как ружей, пистолетов и даже пушки. Все стены развешаны оружиями, винтовками и всем, что когда-либо придумал человек для истребления себе подобных. Перед нами витрины с пистолетами, к ружьям и прочим длинным стреляющим палкам Надя оказалась равнодушна. А вот компактные пистолеты ее привлекли. «Этого не может быть», — выдохнул я. «Отчего же?» — поинтересовался хозяин. «Вы не видели магического оружия?» «Магического?» — переспросил я. «Они чем стреляют? Чем зарядите, тем и стреляют», — ответил хозяин и протянул мне на ладони белый кристалл. Я послушно взял и присмотрелся. «Кристалл света. Зарядов 48. Время восстановления 1 заряд в минуту. Вес 0,48. Прочность 400/400. «Мать моя женщина!» — вырвалась у меня. «Или вот», — сказал хозяин и протянул мне другой кристалл, этот уже темно-бордовый.